Глава 8. Неожиданно для себя Лиза поняла, что попала в идиотскую ситуацию. Ей некуда пойти. Не торчать же весь день в квартире Глеба. Она сидела за рулем Снежинки и пыталась привести мысли в порядок. То, что ее вот так неожиданно вышибли с работы, лишило ее способности мыслить здраво. Ее в данный момент волновало не то, как найти новую работу, а то, куда пойти прямо сейчас. Не в машине же куковать до вечера. Наконец Лиза смогла стряхнуть оцепенение и с ужасом поняла, что лишилась стабильного заработка. Новую работу за один день не найдешь, особенно такую хорошую, да и любимую. И с таким коллективом, да и руководитель был ничего, они быстро сработались. И не его вина, что именно она попала под сокращение. Это Лиза тоже понимала, как и старалась ни на кого не злиться. Толку злиться? Нет в этом никакого смысла, а для здоровья один вред. Для начала она выехала с парковки своей уже бывшей фирмы и отправилась в центр. Зачем, она и сама не знала. Увидела симпатичную кафешку и решила зайти выпить чашечку кофе и взбодриться. Сидя в полумраке теплого зала, она тыкала в мобильник, ища подходящую вакансию. Но стандартно везде требовалось резюме. Писать его на мобильнике неудобно, значит, она отложит это до завтра. Наконец, она нашла объявление с телефона и тут же позвонила по нему. Оказалось, просто разводилово. Обещали бешеные деньги, но сначала надо пройти курс обучения за такие же бешеные деньги. Лизе стало нестерпимо грустно. Она попыталась мыслить позитивно. Что хорошо, ей выплатили выходное пособие, 2 месяца она продержится. За это время она обязательно найдет работу, и все у нее будет хорошо. Все будет очень хорошо, кроме одного. Где эти 2 месяца ей торчать? Разумеется, отлично, если она быстро найдет работу, но, судя по всему, быстро не получится. Во всяком случае, в такую удачу Лиза не верила. Можно погулять, если погода хорошая, можно сходить в кино, в конце концов. Но не весь же день таскаться по городу. Все подруги работают, а она сидит в квартире Глеба, в своей комнате, как полная дура. Ну, может, и не полная, она же ищет работу. Ну, то есть, планирует искать. Интересно, что скажет на это Глеб? Лиза допила кофе, не получив от этого ни малейшего удовольствия. А потом, когда и дальше в кафе было находиться невозможно, она поехала на квартиру Глеба. Не успела она выйти из лифта, как в гостиной появилась женщина лет 50 с газовым, а может, это был баллончик с полиролью для мебели? Лиза не разобралась. Баллончиком в руке. Направлен баллончик был на Лизу, а женщина эта выглядела довольно воинственно. «Что надо?» — грозно спросила она. «Я тут живу», — не слишком уверенно пролепетала Лиза. «И работаю. Глеб Станиславович меня на работу взял». «А, Лиза!» — подобрела женщина и даже улыбнулась. «Он говорил, не ожидала, что ты такая молодая и модная». «На повара мало похоже», — констатировала она. «Я Ирина Юрьевна, домработница». «Очень приятно», — смутилась Лиза. Она понятия не имела, как ей вести себя с домработницей. Молча скинула сапоги, убрала пальто в шкаф. «Может, вам помочь надо?» — не слишком уверенно поинтересовалась. «Нет, мне даны инструкции. Тебя к работе по дому не привлекать. На тебе только готовка и покупка продуктов, бытовой химии и прочего в том же духе. Закупки, в общем». «Кстати, можно было бы в магазин съездить», — поздно сообразила Лиза. «Правда, холодильник в этом доме и так забит под завязку». «Погоди!» — Ирина Юрьевна сходила на кухню, быстро вернулась и протянула Лизе карточку. «Это на расходы по дому. Чеки за каждый поход в магазин будешь отдавать мне. Я тут еще и экономка по совместительству. Не вздумай отсюда себе даже мелочь покупать. Ну, пирожные там, косметику и прочую ерунду. Я за этим слежу строго». «Даже в мыслях не было. – возмутилась Лиза. «Вот и хорошо», – кивнула домработница. «Пока на кухне не появляйся, я там убираю. До ужина времени еще вагон, успеешь все приготовить». «Приготовить она успеет, а вот что именно готовить, инструкции ей никто не давал». Лиза поднялась в свою комнату, переоделась. Подумала, что шорты домработница не оценит, и натянула трикотажные домашние брюки. «Чем же ей кормить барина?» «Черт, он же просил запечь рыбу!» Про нее-то Лиза и забыла за всеми последними событиями. «А что на гарнир?» Это они не обговаривали, все получилось очень спонтанно. Тогда Лиза решилась позвонить Глебу. «Что?» — коротко спросил он, не ответив на ее приветствие. «Что ты предпочитаешь на гарнир к рыбе?» — коротко бросила она в трубку. И звонит она не чтобы потрепать языком, а для того, чтобы не выслушивать после его придирки. «У меня совещание», — отрезал он и сбросил вызов. «Черт, как-то глупо все получилось. И идиоткой сейчас чувствовала себя она». «А что Глеб Станиславович любит? Ну, есть?» — осторожно спросила Лиза, спустившись на кухню. «Вообще он непривередливый», — доверительно сообщила домработница. «Я ему делала жаркое или гуляш, или бефстроганов с гарниром. Рис он не любит, макароны тоже. Гречка, картофель — это самое то. А что он тебе указаний на этот счет не дал?» «Пока нет. Вернее, просил запечь ему рыбу». «Ну вот и запекай», — пожала плечами Ирина Юрьевна. «А на гарнир?» — не отставала Лиза. «Ну, гречку свари!» — с раздражением посмотрела на нее домработница. «Я же тебе сказала, что он любит. И не торопись особо, раньше 20:00 он не приходит. Когда готовка на мне была, я оставляла все на плите и уходила домой. А тебе, похоже, надо будет ему с разварочки готовить». «С разварочки? Что бы это значило?» Но уточнять Лиза не стала. Для себя решила, что это синоним с пылу с жару. Как много нюансов возникло неожиданно. Конечно, нанять Лизу было у Глеба спонтанным решением. Он тоже не подумал, какие требования выдвигать к новоявленной поварихе. Тут же возник вопрос, зачем он ее вообще нанял? Из благородных побуждений? Вряд ли. Хочет ощутить себя хозяином жизни? Вот это больше похоже на правду. Досадить Кости у него не получится, у того есть любовница, что ему до жены? А показать, что Лиза никто, и звать ее никак, это он может. Только зачем это ему? Ответов на все эти вопросы у Лизы не было. Она решила просто плыть по течению. А для начала написать резюме и разослать во все возможные организации. Где-то ее опыт должен пригодиться.